Мечта пятая. Стремительно сменяются цифры на табло. Сегодня скорость 20 тысяч километров в секунду. Завтра 19 тысяч. Послезавтра 18 тысяч. Желтоватая звезда впереди превращается в маленькое ласковое солнышко. На него уже больно смотреть. Экспедиция возвращается с победой. Удалось дойти до Тау. Удалось найти там товарищей по разуму. Их опыт, записанный в толстенных книгах, лежит в самой дальней камере. Драгоценный клад из всех добытых кладов. Там 100 книг, посвященных разным наукам. 2 тома математики. Только половина первого тома пересказывает то, что известно на Земле. Тома физики, механика, теплотехника, электричество, волны, атомная физика, ядерная физика. Потом идут разделы, на Земле неведомые. С. Спирали физика. Тома науки о жизни. Биохимия. Биология клетки. Биология растений. Биология животных. Биология разума. Психология. Гуманитарные науки. История. Теория искусства. Экономика. Производство энергии. Производство материалов. Производство пищи. И вдруг... Совершенно сказочные науки. Оживление и омоложение. Наука о сооружении гор и островов. Реконструкция климата. Реконструкция планетных систем. Изменение внешности и характера. Искусство превращений. Теория любви. Теория счастья. Еще одна волшебная наука. На Земле название не имеющая. Расстановка атомов. В общем, в комнате шкаф. Набираешь номер, нажимаешь кнопку, и в шкафу обед, новое платье, картина, складной самолет, все, что понадобится. Обычный режим полета, зарядка-завтрак. После завтрака все расходятся по кабинетам. Каждый кладет на стол один из томов. Решено подготовить к прибытию перевод. По 8 часов в день все работают как переводчики. Это не только нужно, но и увлекательно. 8 часов в день ты читаешь разгадки тайн, еще не решенных земной наукой. У Шорина том 1. Введение в науку о природе. Бережно и благоговейно он переворачивает звенящие перламутровые, как листва седых лесов Тау, страницы. Изящные иероглифы порождают мысли в мозгу. Шорин записывает. Вселенная бесконечно структурна. Большие тела состоят из малых, малые из меньших. Мы, таукитяне, знаем 14 структурных этажей вверх и 17 вниз, начиная от нашего тела. Тело состоит из тканей, ткани из клеток, клетки из молекул, молекулы из атомов, атомы из частиц, частицы из волоконец вакуума, волоконца из спирали, спиральки из вихрей Рейли, вихри из точек. Тау приходится придумывать названия. Потому что земные ученые знают только 6 этажей. И дальше, пишет Шорин, на нижних этажах прочность выше, поэтому запасы энергии там выше. Тела верхних этажей надо обрабатывать, изучать и описывать с помощью малых и могучих телец с нижних этажей. Ага, вот она, разгадка странных слов звездного старика. Строение атомов, строение мозга. Расстановку атомов в теле человека можно записать на этих, как их, волоконцах. Так хочется заглянуть в конец тома, есть ли там о волоконцах. Или дождаться обеда, спросить. Товарищи, у кого речь о волоконцах? Скопление газовых облаков миновали благополучно. Километровая толща железа надежно оградила от радиоактивности. Вскоре превзошли рекорд дальности, превзошли рекорд скорости. Половина скорости света – 55%, 60%. Скорость росла, масса росла, время сокращалось. Тут и подстерегала неожиданность, довольно неприятная. Даже не стоит называть это неожиданностью. Проявилась относительность массы и времени, их зависимость от скорости. Об этой относительности знали давным-давно, вывели ее формулы, чисто математически. В математике получалось изящно и гладко. Корень, под корнем дробь. Масса стремится к бесконечности, время к нулю. Летишь быстрее, живешь медленнее. Годы превращаются в минуты. Что получилось на практике? Не время замедлялось. Изменялись процессы. Физические, химические, биологические. И каждый по своему закону. Чем сложнее был процесс, тем сложнее получались изменения. Верно, масса росла. Вещи становились массивнее, перемещались медленнее. Медленнее двигались руки и ноги. Ложки и приборы, мышцы глаза и ион в нервах. Медленнее собирались зрительные впечатления. Медленнее поступали отчеты в мозг и приказы из мозга. Медленнее перемещалась кровь в жилах и молекулы в клетках. Время как бы замедлялось. И все шло бы хорошо, если бы не проявились кое-какие добавочные, неучтенные ранее процессы, по-разному влияющие на приборы и на людей. Амперметры противоречили вольтметрам. Одни реле срабатывали раньше, другие позже. Указатели начинали привирать, показывая не то, что следует. Автоматы разладились, стали делать не то, что нужно. К счастью, в их ошибках была своя закономерность. Приборы-то переключили, но как быть с людьми? Люди оказались самыми чувствительными реле. Немели пальцы, стыли руки и ноги. Вялые и бледные, озябшие астронавты стучали зубами, кутались в одеяло, топтались у отопления, никак не могли согреться. Химик Ваграньян был лучшим гимнастом в экипаже. Солнце он крутил на турнике так, что с ним на земле сравнились бы немногие. Но тут он обжег руку. 2 недели не подходил к снарядам. Наконец выздоровел, прибежал в спортивный зал. Прыгнул с разбегу на турникет и упал с криком. У него порвались на руках мускулы, не выдержали тяжести тела. Мускулы лопались у немногих, у всех рвались стенки сосудов под напором отяжелевшей крови. Рвались сосуды, синяки появлялись под кожей от самых легких ударов и без всяких ударов. Кровоизлияние в мускулы, в легкие, в сердце, в мозг. 3 тяжелых инфаркта, 2 паралича. И гипертония у всех до единого, вплоть до самых здоровых. Потом стали ломаться молекулы, в первую очередь белковые, самые длинные, тонкие и непрочные. Список болезней рос. Диагностическая машина работала с полной нагрузкой. Отмечалось нарушение обмена веществ в почках, желудке, печени. Усталые, подавленные люди, пересиливая себя, продолжали работу. Ходили унылые, угнетенные, с трудом передвигали ноги. Пересиливая головную боль, считали, проверяя подсчеты машин. Ведь машинам тоже нельзя было доверять. Однажды, ложась спать, Шорин увидел в каюте Цаня. Покойный Цань грустно сидел в кресле, щуря хитроватые глаза. Он сказал, в космосе нужны здоровяки, без хронического насморка. Он сказал, в Солнечной системе хватает дела, незачем мчаться не весть куда. Сказал, ты идешь по легкому пути. Знания надо добывать трудом, а не списыванием у звездных соседей. И нет ничего дороже жизни, людей надо беречь, сначала обезопасить, потом рисковать. Все, что говорили противники, повторил Цань. Я своей жизнью рискую тоже, возразил Шорин. Цань улыбнулся невесело. Я знаю, ты надеешься на функцию, но разве все люди на свете успевают выполнить свою функцию? Вспомни друзей-испытателей, вспомни юношу, сына Аринаса. Он выполнил функцию. «Уйди», — сказал Шорин. «Ты галлюцинация, я в тебя не верю». Скорость нарастала медленно, на ничтожные доли процентов в сутки, и беда подкрадывалась неприметно. Слабели, слабели, болели, лечились, как-то привыкли уже ко всеобщей немощи, как старики привыкают к старости. Отлеживались, набирали сил, продолжали работу. Вдруг умер Горянов, самый крупный и здоровый. Он меньше всех привык болеть, его сердце не выдержало. Заменить сердце не удалось, не всегда получалась такая операция. И новый начальник экспедиции, профессор Дин, математик, поставил грустный вопрос, лететь дальше или возвращаться. «Лететь», — сказал Шорин. Дин сказал, «не будем легкомысленными. Половина экипажа лежит в лазарете. Мы проводим собрание в лазарете. Всем ясно, что наращивать скорость нельзя. Дальше будет все хуже и хуже». «Не будем наращивать скорость», — предложил Шорин. «Снизим, если надо». Это означало провести в пути не 10, а 20 лет или больше того. «У нас нет запасов на 20 или 30 лет. Мы пополним их на Тау. Нет никакой уверенности, что у Тау есть планеты. Нас послали, чтобы рискнуть». «Нет, нас послали за знаниями», — сказал Дин твердо. «Мы добыли знания, неприятные, но правдивые. Оказалось, что относительность времени не помогает преодолеть пространство. Это важный вывод, и мы не имеем права откладывать это сообщение на 20 лет. Если Земля найдет нужным, нас пошлют на Тау снова. Вернувшись, мы потеряем только 3 года. Если же полетим вперед, Земля потеряет 30 лет. Надо избавить товарищей от снаряжения новых бесполезных экспедиций». Провели голосование. 26 упавшими голосами произнесли грустное слово «назад». Трое сказали «вперед», конечно, и Шорин. Трое смолчали, но они были без сознания. Дин приказал тормозить. 1/2 года на торможение, 1 год на возвращение. И все для того, чтобы привести на Землю грустное «нет». Нельзя человеку лететь с субсветовой скоростью. Безрадостный итог экспедиции, безрадостный итог жизни Шорина. Круг человечества очерчен. Вот 100 звезд, до которых оно дотянется. 10 похожих на Солнце. Есть ли там разумная жизнь? Может быть и нет. А такие, как звезда Шарада, за пределами возможностей. «Ничего не поделаешь», — говорил Дин. «Вселенная бесконечна, а силы человечества не бесконечны. Где-нибудь придется остановиться». А Шорин не соглашался остановиться. Не хотел думать об остановке, заниматься арифметикой предела. Он размышлял о дальнейшем увеличении скорости. До какой величины? До любой. До субсветовой. До скорости света и даже, пожалуй, еще выше. 1.5 года на размышление, срок достаточный. Вот исходные положения Шорина. Людям мешает лишняя масса. Откуда она берется? За счет окружающего вакуума. Больше ниоткуда. Так нельзя ли изолировать ракету-астероид, отрезать ее от вакуума? Как? Хотя бы лучами Нгуенга, без которых невозможен фотонный двигатель. И еще рассуждал Шорин. Предел скоростей – скорость света в вакууме. Опять впутался вакуум. А какая же скорость там, где вакуума нет? Что если уничтожить его теми же лучами Нгуенга? Получится как бы подобие подводной лодки, испаряющей перед собой воду, подобие самолета, создающего безвоздушный коридор. Какова скорость самолета в безвоздушном коридоре? Выше обычной. Чем она лимитируется? Скоростью создания коридора, очевидно. Но это были только исходные мысли. За ними следовали теоретические расчеты, предложения, планы опыта, проекты испытательных приборов. 1.5 года жизни хватило на то, чтобы обдумать, обсудить, поспорить. Дин не соглашался категорически, потому что мысли Шорина противоречили старинной, классической теории относительности. Дин выписывал формулы, где из S2 вычитается S2, и под корнем получался 0. Ноль пространства – абсурд. Шорин выводил свои формулы. Тогда и появилась та самая функция Шорина в виде многолепесткового тела, изогнутого в 4-м измерении. Он даже пытался провести опыты, используя режущий аппарат двигателя. Но аппарат был недостаточно мощен. Какой-то эффект получился. 0,01% выигрыша в скорости. Впрочем, Дин объяснял этот эффект иначе. С нетерпением ждал Шорин возвращения. Впрочем, каждый космонавт ждет возвращения, даже с большим нетерпением, чем старта. Так хочется, наконец, выйти из надоевших железных нор, увидеть родную Луну, круглые кратеры, печати, поставленные космосом, худосочную зелень, непахучие цветы в лунных палисадниках и голубое лицо Земли-прародительницы над зубчатыми горами. Стремительно мелькают цифры на табло. Сегодня скорость 20 тысяч километров в секунду. Завтра 19 тысяч, послезавтра 18 тысяч. Желтоватая звезда впереди уже превратилась в маленькое ласковое солнышко. На него нельзя смотреть. Больные забыли о болезни. Все строят планы. Месяц у моря, месяц в горах, 3 месяца в столице. Театры, академии, библиотеки, людные улицы. И вот настает час, когда до Земли достают радиоволны. Земля отвечает. В рубке на серебристом экране появляется лицо Аренаса. Такой он уже старый, истомленный и такой бесконечно милый, первый соотечественник. Дин рапортует стоя. Экспедиция возвратилась досрочно, встретив непреодолимое препятствие. Человеческий организм не в состоянии, человек никогда не сможет. О предложении Шорина Дин не упоминает, не считает нужным упоминать. Он не верит в это предложение. Шорин не обижается. Каждый поступает, как считает лучше. Впереди еще много споров. Шорин не раз выскажется. Милый и усталый Аренас не отвечает на рапорт. Не отвечает по очень простой причине. Он еще не услышал Дина. До Земли 3 световых суток. Только через 3 суток радиоволны донесут слова космонавтов, их лица. А пока Аренас говорит свое. Точнее, 3 дня назад сказал. Хорошо, что вы возвращаетесь. У нас тут любопытные новости. Удалось расшифровать радиосигналы с шарадой. Их значение. Присылайте связного в жидком гелии. Мы уже разработали методику. Используем ваш астероид. В первую очередь пригласим ветеранов. Вас, конечно. Он называет несколько фамилий. Шорина 3. Мечта осуществится. И скоро. Без больших усилий. Через 1.5 месяца они приблизятся к Луне. Еще 3 месяца будут готовить отчет. Методика уже разработана. Жидкий гелий залить нетрудно. Замороженные спят без сновидений. Шорин ляжет в ванну. Прощаясь, глянет на белые халаты врачей. Закроет глаза. Медленно считая про себя. Откроет глаза и увидит белые или цветные халаты врачей шарады. Какие они, шародяне? На русалку похожие, на земного человека или неизвестно на что. Шорин счастлив, счастлив полно, счастлив глубоко, чисто и безмятежно, как альпинист, покоривший труднейшую вершину, как усталый путник, добравшийся до чистой постели, как ученый, завершивший создание стройной теории, как настойчивый влюбленный, добившийся, наконец, взаимности. Будь Шорин человеком экспансивным, быть может, он прыгал бы на месте, пел во все горло или хохотал, или танцевал один в своей комнате. Быть может, он сам себя поздравлял бы, глядя в зеркало, или катался на диване, дрыгая ногами и кричал бы «Ай да Шорин! Ай да молодец! Добился-таки своего!» Но Шорин умеет сдерживать свои чувства. Он ликует молча, чуть-чуть улыбаясь про себя. В груди густое маслянистое тепло до самого горла. Тишина, покой, довольство. Ничего не хочется, ничего не нужно добавить. Мгновение, остановись, ты прекрасна. Мечта осуществится. Шарада приглашает Шорина в гости. Гостю и другу расскажут все тайны Вселенной, и обратный путь не будет трудным. Замороженные спят без снов. Он ляжет в ванну на шараде, прощаясь, глянет на белые или цветные халаты тамошних врачей. Закроет глаза, считая про себя до 10. И через мгновение откроет глаза уже в Солнечной системе. Увидит новый мир, Землю будущего. Для него мгновение, а на Земле-то пройдет 200 лет с лишним. Не будет сгорбленного Аренаса, грустной Вандовской. Не будет ни одного знакомого. Шорин как бы откроет еще одну планету, Землю 2400 года. Увидит далекое будущее, про которое говорят так часто. Одним глазком посмотреть бы. Но для него и эта мечта осуществится. Ученым в прозрачных тогах, людей будущего, мы почему-то всегда представляем в римских тогах. Вручит он 100 томов звездной премудрости.